Дочь Густава Адольфа II. В XVII веке шведская сокровищница искусств понесла серьезную утрату. Виной этому, как говорят стокгольмцы, стали женщина и пожар. В 1654 году произошло важное для страны событие. Королева Швеции Христина отреклась от престола и покинула страну. Эта умная, образованная и, как считали ее современники, весьма обольстительная, коронованная особа, вывезла немалую часть художественных сокровищ. Возможно, в бесценном багаже Христины оказалось и серебряное изваяние Одина. По крайней мере, когда сильный пожар уничтожил в 17 столетии множество шедевров Национального музея Стокгольма, этой скульптуры там уже не было. Историк, доктор Коббе, в начале XIX века писала о шведской королеве Христине. Она дарила лучшие коронные имения, отделяя их сверх того привилегиями, кои приличествовали только дворянским поместьям. Она уничтожила долги уступкою недвижимых имуществ и продала их на миллион. При всем том, эта тщерь Густава Адольфа II обладала великими качествами. Чуждая слабости своего пола, но не лишенной и прелестей оного, Христина соединяла в себе ум, проницательный, с красноречием и удивительной памятью. Она славилась своей необыкновенной ученостью. Двор ее, отличавшийся простотой в других отношениях, блистал собранием ученейших современников. Увлечение королевы историей древними языками вызвало в Швеции различные кривотолки. От сплетен не защищены даже первые лица государства. И в знатных домах, и в лачугах Стокгольма ходили слухи, будто королева Христина тайно поклоняется языческому божеству Одину. Вместе с ней совершают древние мистерии, известные в Швеции, Магнус де Лагарди, Штальмейстер Мональдески, впоследствии казненный по приказу королевы Христины, лейб-медик Бурделот, графиня Беата де Лагарди, граф Тот и другие приближенные к трону особы. Поговаривали, будто штальмейстер Мональдески отыскал в запасниках художественного хранилища серебряную скульптуру Одина и установил ее в укромном месте в покое Христины. Конечно, сделал он это с ведома государыни. Возможно, подобные слухи распускали недруги королевы, желающие очернить ее в глазах церкви и подданных. Доктор Коббе отмечал, что в 1648 году, во время болезни, Христина дала обет перейти из протестантской церкви в католическую. С того времени она старалась сложить с себя государственное бремя. Этому намерению способствовали всеобщее негодование направления Христины и ее решительное отвращение к супружеству. Когда королева торжественно изъявила чинам свою волю отречься от престола, собравшийся в Упсале сейм вручил корону пфальцграфу Карлу Густаву, а Христине представил для приличного содержания острова Норкфнинт, Элленд, Готланд, Эзель, Нейклостер и Вольгаст.